покрасневшей ладони. «Мы ведь еще не убрали все. Расси!» Вильям встал и отряхнул сына от снега. «Ты обещал, это первое. И уже замерз, это второе. Я сам уберу остальное». Больше Расси не спорил. С неохотой пошел к дому, так и не оглянувшись и не заметив меня. Я стоял и ждал. Вильям подошел ко мне. «Доброе утро, Тиккери». «Добрый день, Вильям», — ответил я. Вильям кивнул, задумчиво потирая щеку. «Да, разумеется, день. Я пока отослал Расси. Ты не против?» Я пожал плечами. «Пойдем». Он опустил мне на плечо тяжелую крепкую руку. Мы дошли до маленькой беседки в саду, сели. Скамейки в беседке были теплыми, сидеть было приятно. «Очень нехорошо. Очень неприятно все вышло». Вильям покачал головой, задумчиво извлек из кармана портсигар, достал тонкую сигарилу, раскурил. «Знаешь, Тиккери, я был уверен, что уделяю достаточное время воспитанию детей. Да вы не переживайте, — сказал я. Расси просто испугался. Но это же бывает. Это и вправду страшно, когда ломается лед». Вильям покачал головой. «Нет, Тиккери, не утешай меня. Это всецело мой недосмотр. Я слишком увлекся работой, богемным существованием, социальной безответственностью. Собственно говоря, это общая беда нашей планеты, Тиккерей. Слишком уж благополучно мы живем». Он воодушевлялся с каждым словом, будто статью писал, и она хорошо получалась. «Дело даже не в том, что Расси и Рази плохо воспитаны, Тиккерей. Да, я частично переложил их воспитание на школу. Счел, что литература, театр, ТВ привьют им правильную жизненную позицию, но я упустил главное. Им не хватает эмоционального тепла, чувства любви и защищенности. Отсюда это постыдное проявление трусости, душевная черствость». Вильям досадливо взмахнул рукой, столбик плотного серого пепла упал на припорошенный снегом пол беседки. «Да ничего не случилось», — сказал я. «Но ошибся, Роська. Все он уже понял». «Спасибо тебе», — крепко по-взрослому пожимая мне руку, сказал Вильям. «Ты очень ответственный и добрый молодой человек. Я долго думал над произошедшим всю ночь. И Расси очень переживал. Вот буквально несколько минут назад оттаял и развеселился». Я кивнул. «Теперь передо мной стоит сложная задача», — продолжал Вильям, — «откорректировать поведение ребят, перебороть негативные тенденции, при этом не травмируя их души, не вызывая реакции подросткового протеста. И я бы хотел просить тебя о помощи». «Да я потому и пришел, Тиккерей. Я предложу тебе очень странную вещь», — продолжал Вильям. «Только не надо удивляться. Выслушай меня и не перебивай». Я снова кивнул. Вильям обнял меня за плечи. «Ты ровесник моих ребятишек, но гораздо взрослее их», — сказал Вильям. «Пережитое, трагедия твоих родителей, эта страшная история на Новом Кувейте, тебя ведь эвакуировали в последнюю минуту. Нет, не отвечай, я знаю, ребята мне рассказали. К тому же твое товарищеское отношение к другу, забота о нем. Он поправился?» Теперь он ждал ответа, и я кивнул. Серый столбик пепла на снегу медленно рассыпался трухой. «Это хорошо», — кивнул Вильям. «Тиккери, я думаю, что тебе тяжеловато жить одному». «А я не один», — не выдержал я. «Мы с Леоном, и нам все помогают, даже фаги». Вильям уважительно кивнул. На Авалоне к фагам относились без иронии, особенно в Портландце, где вся экономика их обслуживала. «Понимаю, но все-таки это неправильно двум детям жить без взрослых. Все-таки ты еще не сформировавшаяся личность, и это может плохо сказаться на вас. Поэтому я хочу предложить, чтобы ты или он переехали к нам». Я этого не ожидал. Поднял голову и посмотрел на Вильяма. Тот был очень серьезен. «Разумеется, речь идет не об усыновлении. Вы уже большие ребята», — продолжал Вильям. «Но мы готовы оформить официальную опеку, помочь вам получить образование, занять достойное место в обществе. Ну и на детские проказы времени будет оставаться побольше, верно?» Он улыбнулся. «А зачем это вам?» — спросил я. «Буду честен», — сказал Вильям. Выпустил клуб дыма, отбросил свою сигарилу, во-первых, из-за чувства вины. Я считаю себя обязанным искупить вину, отчасти и свою. Во-вторых, это хороший, добрый поступок. А чем держится наш мир —